Глава 8. Со смертью Филиппа мои дела закончились, и я, немедля по возвращении домой, погоняемый невольным каким-то страхом за себя с одной стороны, желанием поскорее попасть к своим с другой, решил ехать, не нуждая парохода, на лошадях. Так как ни почтового, ни земского тракта не было, то и поехала на вольных глухими деревушками, глухими местами, такими местами, где слово «проезжий» не сразу понимается и сопровождается пытливым, подозрительным взглядом. Так. Говорит молодой, еще грубоватый крестьянин, с умными глазами, с голосом, в каждой нотке которого чувствуется нутро его. И, помолчав, прибавляет. «Лошадей, значит? Тройку, что ли?» «Да уж, тройку». «Так». Опять молчание. «Так как же?» – спрашивает крестьянин. «Тройки-то во всем селе нет. Пару нечто. Не сто пудов чать». «Ну, пару. Нечто». Он чешет себе грудь, спину и говорит. «За лошадьми видно бежать». Ну так беги, а я чаю напьюсь. И то самовара вот нет. В лавочку разве сходить? Кое-как улаживается дело, и самовара мне приносит из лавки. Мужик убежал за лошадьми, в избе тихо. В сенях старуха с помощью прежнего моего ямщика возится над самоваром. В окнах широкая, поросшая травой пустая улица. Деревушка маленькая, избы, как пьяные, покосились кто куда. Редко-редко группа детей покажется из-за угла. И чай давно отпил, и солнце уж к низу пошло. Уехал старый ямщик, а новых лошадей нет да нет. И сижу я поминутно, оглядываясь в окно, да от нечего делать, перебрасывая словами со старухой. Старуха тихая, благообразная, телом рыхлая, ходит медленно, переступая, как стеклянная, но в лице и фигуре чувство собственного достоинства. Сесть не решается и говорит, стоя у дверей, готовая скрыться. Чуть заметь, что присутствие ее меня стесняет. «Садись, бабушка», — говорю я. «Спасибо, милостивец, и постоим. С молоду при господах своих живали, порядки знаю». Старуха степенно опускает глаза. «В какой должности при господах была?» «В кормилицах была. Вот это, что за лошадьми убегает брат молочный барину. Барина, поди, тоже теперь не достанешь. Давно было». «А барин здесь же?» «Нет, продал все. Давно продал. Так и пропал. Ни следу, ни весточки». Купец, значит, заступил, задолги ли, как ли их дело, батюшка мой. Ну что ж, когда лучше было, прежде или теперь? Старуха поджала губы. Как сказано, локти выше головы не растут. Хорошему везде хорошо, худому везде худо. И при господах, хоть сказать бывало, портфолил в линию, живи себе до самой своей смерти. Захотел умом раскинуть. Ну, тут, гляди, как бы с большого ума да на мало не выйти. Так что, если б сейчас крепость назад повернуть? Старуха пытливо взглянула мне в глаза, оправилась и как-то странно проговорила. «Так что, батюшка мой, от нас супротивости нет. Мы век жили, худого слова не слыхали. Весь род наш повадливый. Как хоть, так и поварите. Нет от нас и не будет». Но голос выдавал старуху. Угнетенная, тоскливая нотка отчетливо звучала. «Нет, бабушка, не течет река обратно», — сказала я весело. Старуха вздохнула. «Эх, милостивец, не знаю уж, как сказать. Времена-то нынче мудреные стали. Старуха, что ли, стала понимать, перестала, и вижу, не вижу, и в толк не возьму». «Мудренные времена? Мудренные, батюшка, мудренные. В народе и идет, идет, вот как улей перед роем, только густает. Так вот и свет не в свет, и день, что нет его, ровно ночь пред глазами. Тот-то, то другое. Странный народ потянулся, откуда берут-то, точно ветром его несет, как при дороге. С опаской живем, а все кого и пустишь, чего говорят. Страсти, страсти, батюшка, страсти». «Слушать только, холодеть станешь, перекрестишься. Господи, убери ты меня вовремя!» В голосе старухи тоска, и долгий взгляд ее спорит с долгими золотыми нитями, мирно доходящего за пригорком солнца. Из всех ее рассказов и без вопросов мне ясно, что в селе еще нет холеры. В воздухе только чуют ее предвестники, нелепых слухи да смутный страх. Смутная решимость не на жизнь, а на смерть отстаивать себя от кого-то и чего-то. Наступит следующий период. Мелькнет страшное лицо непрошенной гости, и появится первая жертва. Это бурный период. По улице будет дико бегать какой-нибудь пьяный, растрепанный детина, косая сажень в плечах, будет засучивать рукава и пьяно реветь. Какая такая холера? Подай ее проклятую, выходи, не боюсь. Докторская выдумка. А к вечеру уж поднесут его вместо вечного упокоения. Следующий период. Тоже хвались, пожалуй, силу в себе взять надо, укрепиться в себе. И крепится он и ищет себе силу. И с крепью силы, и его рвет неумолимый враг. Третий период. Уже без шума и протеста идет глухая, неравная борьба. Кругом, куда ни кинет глаз, все тот же гнет неизбежности, все тот же горизонт безысходной тоски смерти. В своем сумрачном безмолвии выглядывает угрюмо такое село, и далеко кругом обижает его муемщик, точно какой-то гигант-покойник. А в тон этому покойнику на полях другой покойник. Природа, мертвая уже природа, истощенная мертвая кормилица, ничего не смогшая оставить после себя своим голодным детям. Бесконечным саваном расстилаются поля и давят душу своей пустотой.